Издательство «Эксмо». Колин Гувер. Напоминание о нем. Посвящается Тазаре. Первая глава. Кенна. На краю дороги из земли торчал небольшой деревянный крест с написанной на нем датой смерти. Скотти бы такое не понравилось. Готова поспорить, крест ставила его мать. «Можете остановиться на обочине?» Таксист притормозил и остановился. Я вышла и подошла к кресту. Покачала его в грязи из стороны в сторону, а потом вытащила. «Он что, умер вот на этом самом месте? Или еще на дороге?» Я не особо следила за деталями во время предварительного следствия. Услышав, что он прополз несколько метров от машины, я начала мычать, чтобы не слышать больше ничего из того, что говорил прокурор. А потом, чтобы избавиться от всех подробностей, если дело перейдет в суд, я признала себя виновной. Потому что технически я и была виновна. Может, я и не убивала его своими действиями, но своим бездействием точно убила. «Скотти, я думала, что ты умер. Но мертвые не ползают». Держа крест, я вернулась к машине. Пристроила его рядом с собой на заднем сиденье и стала ждать, когда водитель вернется на дорогу, но он не шевелился. Я взглянула на него в зеркальце, а он пялился на меня, подняв брови. «Как по мне, красть придорожные памятники плохо для кармы. Вы уверены, что хотите забрать его?» Отвернувшись в сторону, я соврала. «Да, это я тут его поставила». Я все еще ощущала на себе взгляд таксиста, когда он выезжал на дорогу. Моя новая квартира всего в 5 километрах отсюда, но в другую сторону от места, где я жила раньше. У меня не было машины, и я решила найти жилье поближе к центру, чтобы ходить на работу пешком. Если я вообще найду работу. С моей историей и отсутствием опыта это будет нелегко. А если слушать, что говорит водитель, у меня, может, еще и карма плохая. Может, красть памятник Скотти и значит портить карму. Но на это можно возразить, что ставить такой крест парню, который говорил, как ненавидит придорожные памятники, тоже ее не улучшает. Именно поэтому я и заставила водителя заехать сюда. Я знала, что Грейс наверняка поставит что-то на месте катастрофы и считала, что ради Скотти должна убрать это. «Карта или наличные?» — спросил таксист. Взглянув на счетчик, я вытащила из сумки деньги и чаевые, и, когда водитель остановился, отдала ему. Потом взяла чемодан и только что украденный деревянный крест, вышла из такси и поднялась домой. Моя новая квартира находилась не в крупном жилом комплексе. Это было отдельно стоящее здание, с одной стороны от которого была заброшенная парковка, а с другой — супермаркет. Окно внизу было забито фанерой. Все вокруг замусорено пивными банками разной степени помятости. Я отшвырнула с дороги одну из них, чтобы она не застряла между колесами чемодана. Жилье выглядело еще хуже, чем на картинке в интернете, но я чего-то такого и ожидала. Хозяйка даже не спросила моего имени, когда я позвонила с вопросом, есть ли свободные квартиры. Она сказала только: «Они всегда есть. Приносите наличные. Я живу в первой квартире». И повесила трубку. Я постучалась в первую квартиру. Дверь открылась, появилась крошечная пожилая женщина. Она казалась раздраженной. В волосах у нее были бигуди, нос измазан в помаде. «Что бы вы ни продавали, мне ничего не надо». Я смотрела на помаду, на то, как она забилась в складке морщин. «Я звонила вам на той неделе насчет квартиры. Вы сказали, у вас есть свободные». На ее сморщенном лице мелькнуло припоминание. Оглядев меня сверху донизу, она хмыкнула. «Не ожидала, что вы такая». Я не поняла, что она имеет в виду. Она отошла от двери, и в это время я оглядела свои джинсы и майку. Она вернулась с небольшим кошельком на молнии. 5,50 в месяц. Плата за первый и последний на месте». Отсчитав деньги, я протянула их ей. «И никакого договора?» Она рассмеялась, убирая деньги в кошелек. «Твоя квартира 6-я», — она указала пальцем вверх. «Это прямо надо мной, так что давай там потише. Я рано ложусь». «А что включено в плату?» «Вода и мусор, электричество за твой счет. Оно включено у тебя 3 дня, чтобы перевести его на свое имя. Депозит электрической компании 250. Черт, 250 за 3 дня? Я начала было сомневаться в своем решении вернуться сюда так быстро, но когда закончился период моего временного содержания, у меня оставалось два варианта — потратить все деньги, стараясь выжить в том городе, или проехать 600 километров и потратить их в этом. И я предпочла оказаться в городе, где жили все люди, связанные со Скотти. Женщина отступила в свою квартиру. «Добро пожаловать в райские апартаменты! Когда устроишься, принесу тебе котенка». Я быстро уперлась в дверь рукой, чтобы она не закрыла ее. «Погодите, что? Котенка?» «Ну да, котенка. Это как кошка, только меньше». Я отступила на шаг, как будто это могло спасти меня от того, что она говорила. «Нет, спасибо, я не хочу котенка». «У меня лишние». «Я не хочу котенка», — повторила я. «Кто может не хотеть котенка?» «Я». Она фыркнула, как будто услышала нечто совершенно нелепое. «Сделаем так», — сказала она. «Я оставлю тебе электричество еще на 2 недели, если возьмешь котенка». «Что за чертовщина тут происходит?» «Так и быть», — сказала она, восприняв мое молчание как своего рода тактику в переговорах. «Месяц. Ты берешь котенка, а я оставляю тебе электричество на целый месяц». Она удалилась в квартиру, но оставила дверь открытой. Я вообще не хотела котенка, но возможность сэкономить $250 за электрический депозит в этом месяце стоила даже нескольких котят. Она появилась снова с мелким черно-рыжим котенком в руках и сунула его мне. «Вот он. Если что надо, меня зовут Рут. Но лучше, чтобы тебе ничего не понадобилось». И снова попыталась закрыть дверь. «Погодите! Скажите, где тут можно найти телефон-автомат?» Она хихикнула. «Ну, где-то в 2005 году». И закрыла дверь. Котенок мяукнул, что прозвучало совсем не мило, а скорее напоминало крик о помощи. «Ну да, и мне тоже», — пробормотала я. Я побрела к лестнице со своим чемоданом и своим котенком. Может, надо было все же подождать несколько месяцев, прежде чем возвращаться сюда. Я сумела скопить чуть больше 2000, но большая часть ушла на переезд. Что, если я не смогу сразу найти работу? А теперь мне еще навязали ответственность за котенка. Моя жизнь стала в 10 раз труднее, чем вчера. Я поднялась в квартиру. Котенок цеплялся за мою майку. Вставив ключ в замок, я с трудом повернула его и налегла на дверь, чтобы она открылась. Когда дверь в мою новую квартиру распахнулась, я затаила дыхание, боясь, чем оттуда пахнет. Повернув выключатель, я огляделась, медленно выдыхая. Никаких особых запахов не чувствовалось. Это было и хорошо, и плохо. В гостиной стоял диван и больше практически ничего. Небольшая гостиная, кухонька еще меньше. Никакой столовой, никакой спальни. Квартира без излишеств. Шкаф и крошечная ванная комната, где унитаз касался самой ванны. Настоящая дыра. 50-метровая дыра, но для меня и она стала шагом вперед. Я прошла от житья с соседкой в 10-метровой камере ко временному содержанию с 6 соседками, а теперь у меня 50-метровая квартира. Мне 26 лет, и я впервые официально живу где-то совсем одна. Это освобождает и пугает одновременно. Не знаю, смогу ли я через месяц все еще позволить себе такое жилье, но я собираюсь попробовать. Даже если для этого придется искать работу в каждом месте, мимо которого я буду проходить. Собственная квартира может помочь мне, когда я стану защищать свое дело перед Ландри. Это покажет, что я теперь независима. Даже если за свою независимость мне предстоит бороться. Котенок хотел на пол, и я отпустила его в гостиной. Он пошел по квартире, плача о том, что оставил там, внизу. Мне стало до боли жалко его, когда я смотрела, как он тычется по углам в поисках выхода, чтобы попасть домой, к матери и братьям с сестрами. Со своей черно-оранжевой пятнистой шкуркой он походил на шмеля или на что-то, оставшееся после Хэллоуина. «Как же нам тебя назвать?» Я знала, что, скорее всего, ему придется провести без имени несколько дней, пока я буду думать об этом. Я очень серьезно подходила к выбору имен. Когда я в последний раз должна была кого-то назвать, я подошла к этому серьезнее, чем ко всему на свете до того. Может, это от того, что всю свою беременность я просидела в камере, где было больше нечего делать, кроме как выбирать имя для ребенка. Я выбрала имя Диэн, потому что знала, как только меня выпустят, Я вернусь и сделаю все, что в моих силах, чтобы найти ее. И вот я здесь. Карпи Диэм.